Глава 41. Принц был в ярости. Он надеялся, что за несколько дней пути герцогиня заскучает и, прибыв в столицу, сама станет искать его общество. Но, к его удивлению, вампиры въехали в аллеи дворца буквально через полчаса после него. На его расспросы принцесса небрежно ответила. «Нам тоже надоело месить грязь. Думаю, в столице уже достаточно развлечений для молодоженов». «А где же леди Гелла?» — поинтересовался Тирос, увидев, как Калабриан внимательно осматривает прибывших всадников. Леди захотелось уединения, и она отправилась в свой загородный дом. Принц был озадачен. «У герцогини есть здесь загородный дом?» Согласно распоряжению Лерда Селена, его невеста может пользоваться всеми активами семьи Эрмиа, ехидно напомнила ему Мия. «За что вы так не любите меня, ваше высочество?» — напрямую спросил принц. «За то, что продолжаете портить жизнь такой замечательной девушке, как леди Гелла!» Калабриан промолчал. На сей раз визит считался официальным, и ему предоставили покои в гостевом крыле дворца. Едва гости разместились, как им передали приглашение на ужин от его величества. Пришлось немедля переодеваться с дороги и весь вечер улыбаться незнакомым вампирам, ведя политические дискуссии. С утра началась круговерть официальных мероприятий. Завтрак в обществе юных вампирш и их маменек сменялся обедом с их братьями и кузенами. Послеобеденный чай бывал в компании торговцев и советников, а на вечерних развлечениях принца вновь окружал цветник из юных красавиц. «Тирос, это невозможно!» — жаловался Калабриан другу. «Они смотрят на меня, как на добычу, ловят в темных углах и готовы в любой момент выйти в сад, прогуляться в тени деревьев. Что случилось с этими дамами?» «Хм, тебе не кажется, что его величество предлагает тебе другие варианты?» «Что?» «Вспомни визит к драконам. Едва ты оказался драконом, как вокруг тебя закрутились просто ослепительные красотки, и все они были не замужем». Принц раздраженно топал сапогами для верховой езды по полированному мрамору. «Выходит, король вампиров пытается устроить мне выгодный брак? А почему нет? Еще полгода назад ты был готов жениться по расчету. Теперь появились обстоятельства, которые заставляют расчет быть значительно точнее», — вздохнул принц. «Так что ни одна смазливая мордашка с клычками меня не устраивает». «Вот как?» Герцог ничего не понял, но, как всегда, поддержал друга. «Тогда тебе стоит дать понять, что ты занят. Леди Геллы нет в столице, а другая дама на роль моей спутницы не подойдет. Пригласи супругу посла на первый танец. И тем спровоцировать внешний конфликт? Межрасовый?» «С тобой тяжело», — покачал головой герцог. «Тогда просто попроси его величество снять с тебя осаду, а лучше ее высочество. Сдается мне, что половина улыбчивых красоток принадлежат ее свите». Калабриан так и сделал. Принцесса, нежно улыбаясь, пообещала дать отбой летучему отряду, но, кажется, сделала наоборот, и принц сбежал с бала на верховую прогулку. Сопровождаемый лишь невидимым отрядом стражей, которых приставил к нему король вампиров, Калабриан медленно выехал за пределы столицы. Хотелось вдохнуть поглубже свежий весенний воздух, послушать пение первых птиц, полюбоваться огромной луной, занявшей, кажется, полнеба. Все это было на неширокой проселочной дороге, на которую свернул принц. Вот только не хватало какой-то ноты, грустно звучащей, но несущей радость. Опустив поводья, Калабриан прислушался к окружающему миру. А потом, спрыгнув с седла, превратился в огромного золотого дракона и взлетел.